Глава 5. На утро после своего налета на дворец Кон проснулся довольно рано. В кабаке никого не было, только Абулетас подсчитывал свои доходы на прилавке, да два тощих старика подметали пол. Толстый хозяин покосился на кемерийца недоверчиво и поспешно прикрыл ладонью рассыпанные монеты. «Вина!» – заказал Кон и выудил последние медики из своего кошелька. Несмотря на вчерашний кутеж, он еще сохранил 6 золотых из тех денег, что дал ему темнокожий купец. «Я не ворую у друзей», – добавил он, когда Абулетас отгреб рукой деньги с прилавка. «У друзей? Какие друзья? В пустынке нет никаких друзей». Абулетас наполнил глиняную кружку вином из бочки и поставил ее перед кемерийцем. «Или, может быть, ты вообразил, что сумеешь купить себе друзей на то золото, которое ты вчера ночью разбрасывал вокруг себя? Вообще, откуда у тебя золото? Может быть, ты приложил руку к тому, что случилось этой ночью во дворце? Нет, этого вообще не может быть. Ты швырял деньгами, словно ты сам царь Елдис, собственной персоной, еще до того, как это произошло. Тебе надо быть поаккуратней и не демонстрировать в пустынке золото так откровенно». Хозяин бы еще мог долго разглагольствовать, но Кон прервал его. «А что такого случилось во дворце?» Он задал вопрос совершенно равнодушно и сделал большой глоток вина. «Убит советник короля, еще пара придворных и дюжина лейб-гвардейцев». «Дюжина!» «Я же сказал, дюжина. Убитые стражники повсюду. Исчезли подарки Елдиза. И притом никто не видел даже тени грабителя. Ни одна душа во всем дворце». Абулетас поскреб грязной лапой свой многослойный подбородок. «Правда, двое часовых видели какого-то человека, бегущего из дворца. Крупного, высокого человека. Наверное, такого же высокого, как ты». «Конечно, это я и был», – фыркнул Конан. «Я перепрыгнул через стену и вернулся обратно, со всем, что я там награбил на спине». «Ты сказал, украли все подарки?» Он осушил свою кружку и поставил ее перед толстяком. «Еще раз того же самого». 5 драгоценных камней, 5 танцовщиц и золотой ларец». Абулетас отвернул кран бочки и снова протянул кружку Конану. «Говорят, было еще больше. По всяком случае, это все украли. Я вижу, ты там не был, но почему тебя это так интересует?» «Я вор. Кто-то проделал трудную работу. Теперь мне нужно учиться у него ремеслу». «У кого?» – спрашивал он себя. Совершенно очевидно, что Анкар никому, кроме него, не поручал этого дела. Тут он был спокоен. Конечно, оставались стражники, которые не удержались от соблазна и стянули танцовщицы и драгоценности, устилая себе путь телами своих верных присяги товарищей. Или лейб-гвардейцы, которые впустили вора тайком во дворец, были убиты им из чувства признательности. Абулетас откашлялся и плюнул на пеструю тряпку, который затем протер прилавок. «Я бы лучше на твоем месте держался от этого дела подальше. Воры явно не из пустынки. С теми, кто обворовывает королей, лучше не связываться. Это могут быть и колдуны. Соображай сам, ведь никто не видел даже тени их». «Конечно, это могли быть и колдуны», – подумал Конан. «Но почему колдуны, или кто это там был, пошли на такой риск украсть из дворца 5 девушек? Этого он не мог понять. И кроме того, волшебники не встречаются в таких количествах. Это он знал твердо». «Никак ты заботишься обо мне, Абулетас? Не ты ли говорил, что в пустынке не бывает друзей?» «Ты слишком легко обращаешься с деньгами», – кисло ответил хозяин. «Вот и все. Не воображай, что за этим что-то кроется. Тот, кто ведет такую игру, слишком крупная фигура для таких, как мы. Это может стоить тебе головы, а у меня будет одним постояльцем меньше». «Наверное, ты прав. Клянусь белым, мне необходимо немного свежего воздуха. Бездельничать и обсуждать при этом чужую добычу – это вызывает у меня желудочные колики». Толстый хозяин мрачно пробормотал себе что-то под нос, когда Кон вышел на улицу. Воздух пустынки был каким угодно, только не свежим. Вонь, распространяемая гнильем всех видов и сортов, смешивалась с запахом человеческих экскрементов и блевотины. Камни мостовой, там, где не было небольших озер, наполненных жидкой грязью, были покрыты густым слоем липких нечистот. Из переулка, который был настолько узок, что едва позволял протиснуться пешеходу, доносились хныкающие жалобы жертвы налета, взывающие о помощи. А может быть, то была подсадная утка. Одно было так же вероятно, как и другое. Консуль устремленно шагал по вонючим улочкам воровского квартала, смотря на то, что в сущности он совершенно не был уверен в своих целях. Купщик краденого в жилете, тускло блеснувший серебряной вышивкой, проходя мимо, приветственно кивнул ему. Обнаженная девка, всю одежду которой составляли медные колокольчики у щиколоток, занявшая свой пост подворотни, улыбнулась широкоплечьему молодому парню и внезапно почувствовала себя не такой уж усталой. Кон почти не заметил их, как не заметил и слепого нищего в черных лохмотьях, который ощупывал улицу, выломанной в лесу палкой, и, бросив взгляд на свирепое лицо варвара, спрятал под грязным тряпьем свой нож. Столь же мало внимания уделил он троим, что шли за ним по извилистым улицам, скрывая лица платками и судорожно сжимая под изношенными плащами свои тяжелые трости. Шли до тех пор, пока мускулы его рук и мощный меч на боку не убедили их в необходимости избрать себе другую дорогу. Кон пытался уговорить себя. Подвески были для него недосягаемы. У него не было и тени предположения, кто мог бы их выкрасть, и ни малейшего понятия о том, где они могут сейчас находиться. Однако 10 тысяч золотых не были чем-то таким, что можно было так просто упустить. И кроме того, оставалась Велита, рабыня, которая была бы счастлива с любым господином, обращаясь он с ней ласково, и которой он обещал, нет, поклялся освободить, поклялся белым и кромом. Так что налицо клятва и 10 тысяч. Только теперь он осознал, что покинул уже пределы пустынки и находится на улице Серебряной Рыбы, недалеко от вывески «Танцора с быками». Посреди широкой улицы был обсаженный деревьями бульвар. Паланкины, несомые рабами, встречались здесь не реже, чем просто пешеходы, а нищих не было вообще ни одного. Здесь была далеко не пустынька, но все же у него были друзья и здесь, или по меньшей мере знакомые. Вывеска кабачка, стройный юноша в кожаном поясе, демонстрирует свое танцевальное искусство между острых рогов быка, скрипела под ветром, когда он подошел ближе. Кабаки, думал Конан, высматривая знакомое лицо, все одинаковы, независимо от того, в пустынке они находятся или за ее пределами. Вместо карманников и взломщиков за столами восседают тучные купцы в пурпурном шелке и зеленом бархате. А различаются они лишь методами, с помощью которых присваивают чужое. Вместо фальшивого монетчика здесь лишал людей их денег некий тощий человек, который доставал их через черный ход в королевские покои. Сводники одевались здесь, как аристократы, багряные одежды и вешали в уши изумруды. А кое-кто из них и в самом деле был аристократом. И все равно это сводники. Девки носили золото вместо меди и рубины вместо хрусталя, но они были такие же голые и занимались тем же самым ремеслом. Кон обнаружил того, кого искал, за столиком возле стены. Купца Ампартеса мало беспокоило, благоприятно ли королевское правление для того товара, который он покупал. Как только в Шадизаре что-нибудь происходило, Ампартес мгновенно был в курсе. Стул напротив кругленького купца затрещал под тяжестью кемерийца, когда Кон рухнул на него. Звук, сходный с тем, кто сорвался с губ Ампартеса. Лоснящиеся щеки купца вздрогнули, темные глаза округлились, беспокойные пальцы цепились в клиновидную бородку. «Что ты здесь делаешь, Конан?» прошипел он и побледнел от страха, что кто-нибудь услышит это имя. «У меня сейчас нет необходимости в твоем особом товаре». «Но я имею необходимость в твоем. Расскажи-ка мне, что случилось в городе прошлой ночью». «Ты имеешь в виду во дворце?» – пискнул Ампартес. «Нет», – ответил Конун и подавил улыбку, когда заметил облегчение, мелькнувшее на лице собеседника. Он взял оловянный кубок с подноса служанки, единственное одеяние которой состояло из полосы алого шелка, шириной в ладонь, повязанного над бедрами, и наполнил его вином из покрытого голубой глазурью кувшина Ампартеса. Девушка дарила его призывной улыбкой, но, не будучи удостоена повторного взгляда, оскорбленно вскинула белокурую головку и поспешила дальше. «Но все остальное, что было необычного, все!» Последующие 2 часа купец выбалтывал все, что только было возможно, счастливый тем, что Кон не собирается путывать его в дело с кражей из дворца. Он узнал, что прошедшей ночью торговец вином удавил свою возлюбленную, потому что застукал ее со своим сыном. Что один ювелир был заколот своей женой по причине неизвестной никому. Что была похищена племянница одного аристократа, но при этом те, кто его знает, уверяли, что деньги за выкуп, который он выплатит из ее наследства, пойдут на уплату его многочисленных долгов. Что воры обчистили 5 купеческих домов и 2 аристократических. Что у одного господина уличные грабители отобрали даже его паланкин и нательное белье. Что одному торговцу рабами перерезали горло в его собственном доме, где он проводил аукционы. Одни полагают, что это случилось во время поисков ворами ключей от его сундуков с золотом. Другие считают, что это прискорбное событие – следствие того, что он не следил за происхождением своего товара и имел неосторожность продать украденную аристократку из Кофа. Что один купец из Акифа, который посетил один уважаемый дом своих друзей, называемый домом ягненка Хебраса. «Довольно!» – Кон хлопнул ладонью по столу. Ампартес уставился на него с полуоткрытым ртом. «То, что ты мне до сих пор рассказывал, может случиться в Шадизаре каждую ночь. И это совершенно обычные вещи. Не надо говорить о золоте и краже. Только о том, что было необычного». «Я не понимаю, чего ты хочешь», – жалобно сказал купец. «Есть еще история с пилигримами, но на ней не заработаешь. Я не понимаю вообще, зачем я теряю с тобой время». «Пилигримы?» – быстро переспросил Конан. «А что с ними было странного?» «Во имя Митры, почему ты хочешь...» Ампарта судорожно глотнул, когда его пронзил взгляд ярко-синий глаз Конана. «Ну хорошо. Они пришли из Аргоса, далеко с запада, и целой процессией направляются к одному царю, который находится в Индии, не менее далеко на востоке». «Я не нуждаюсь в лекции по географии», – проворчал Конан. «Я слышал об этих странах. Что такого необычного натворили эти пилигримы?» «Они покинули город за 2 часа до первых петухов. Вот что было странно. Как я слышал, это связано с какой-то клятвой или с обетом не находиться ни в одном городе на рассвете. Примерно так я понял. Ну, что тебе это дает?» «Это мое дело. Просто рассказывай то, что я хочу услышать. Что за люди эти пилигримы?» Качнул головой Ампартес, посмотрел на Конна сукоризный. «Клянусь колоком Зандруса, человек! Ты, вероятно, ожидаешь, что я знаю компании пилигримов больше, чем то, что она существует на свете?» «Ожидаю», – сухо ответил Конан, – «что ты всегда знаешь, какие аристократы, сколько проиграли в карты, кто с чьей женой спит и как часто чихает наш добрый король. Пилигримы, Ампартес, немножко напряги свои мозги». «Но я больше не знаю», – толстый купец вздрогнул, когда Конан положил на стол левую руку. Ножны под мышкой были пусты, а правая рука Конана крывалась под столом. «Это были просто паломники. Что еще можно к этому добавить? Мужчины в плащах с капюшонами из домотканной шерсти, которая полностью их скрывает. Они сопровождали тела своих 5 собратьев, которые скачались по дороге и находились теперь в винных бочках, притороченных к седлам верблюдов. Вероятно, они дали клятву, что до этого сундука или ларя доберутся все, кто начал паломничество, живые или мертвые. Лошади у них были не лучше, не хуже, чем у других пилигримов. Во имя Митры, Конан, разве можно много рассказать о пилигримах?» 5 тел, думал Конан в ярости. 5 танцовщиц! Их сопровождали воины или вообще кто-нибудь вооруженный?» Ампартес покачал головой. «Как я слышал, никто не видел у них даже перочинного ножика. Они заявили стражу у ворот меченосца, то охраной им служит дух их божества. А стражник тогда заметил, что хороший меч вернее и что одних солдатских сапог маловато». «Что за солдатские сапоги?» «О боги, я что, должен знать тебе еще что-то об их сапогах?» Он стиснул руки. «Ну ладно, я слышу, что на одном из них были кавалерийские полусапожки. Его плащ при подъеме распахнулся, и они были видны». Его интонация стала насмешливой. «Ты хочешь еще знать, как они выглядели? Красные, с украшениями в виде змеи. Необычно, но так оно и было. И это все, что я знаю об этих проклятых пилигримах, Конан. Ты удовлетворил, наконец, свое любопытство? Что во имя всех богов нужно от пилигримов, такому, как ты?» «Может быть, я хочу немного приобщиться к религии», ответил кимериец и засунул свой кинжал обратно в ножны. Купец расхохотался так, что слезы потекли по его крепким щекам, и он не заметил, как Конан его покинул. Варвар спешил через весь Шадизар к конюшне, где он поставил своего коня. Теперь он знал, что не ошибается. В этом убедили его не только 5 трупов в бочках, но и тот факт, что они покинули город через ворота трех мечей. Оттуда начиналась дорога на северо-восток, к караванному пути из Хисрона через горы Кизанки на Султанапур. Несмотря на то, что слово «Виндия» было для него просто звуком, он знал, что отправляясь туда, нужно выехать через ворота Черного Трона и двигаться дальше через Туран и море Вилает. Как только он оказался в седле, он покинул город через ворота трех мечей и бросился в погоню за Велитой, подвесками и 10 000 золотых.